лагеря. Это горькая наша земля. Здесь находимся мы как в аду. Жрем мы кашу, беду, лободу. Сколько лет, сколько дней, знаем цену свободы своей. Но промчатся тяжелые дни, и на воле нас ждут снегири. В эту мерзлую точку земли прилетели опять снегири. Эти стойкие птицы зимы со свободы привет принесли. Снегири, снегири, со свободы привет принесли. Греемся песней душой. Жаль года, улетели от нас навсегда. Сердце болью стучит от тоски, посидевшие наши виски. В эту мерзлую точку земли прилетели опять снегири. Эти стойкие птицы зимы со свободы привет принесли. Снегири, снегири, со свободы привет принесли. В эту мерзлую точку земли прилетели опять снегири. Эти стойкие птицы зимы со свободы привет принесли. Снегири, снегири, со свободы привет принесли.